Глава 31. Саша. «Прям так и сказал? Но он наверняка имел в виду что-то другое». «Не переживай ты так, Саш, все образуется». А я сидела в лобби отеля, какая-то приглушенная. Радовалась, что сын не хочет брать фамилию отца? Получай заряд кармы, помноженный на 100. Мать года. Ахмед, конечно, молодец. Сидел тут, успокаивал меня. Но нужды не было. Я уже все поняла. Сережа и Серкан сдали генетический анализ. Юрист уточнил у меня парочку нюансов. И оставалось лишь ждать процедуру подтверждения отцовства. Судя по всему, после этого в моей жизни станет еще меньше сына, чем раньше. Воистину, что имеем, не храним. Я всегда думала, что Сережа от меня никуда не денется. Что он будет рядом со мной, несмотря ни на что. Он же мой сын, мой ребенок. Вот и старалась больше работать. Все не с ним, да не с ним. А теперь он вот так вот изъявил желание от меня уехать. Саша, да он с ней неделю не продержится. Это ж Дафна. Ты помнишь детство Серкана-младшего? А, о, вот вы где. Чего такие кислые? Сашка, радость-то какая. Хоть ты родила ребенка не только достойного семьи Оз-Йылдыз, но и согласного на это вот все. Мелкий засранец, небалат, приземлился рядом на диван, что я аж подпрыгнула. Ахмед едва не разлил на себя свой кофе. Мы укоризненно уставились на ребенка. Друг недовольно пробурчал. Вот вырос же! Где таких только делают вас наглых? Судя по всему, Серкан один и был рад предстоящим переменам. Ну а что? Дафна получит своего свеженького наследника империи и успокоится. Перестанет приставать к внуку. И он сможет наслаждаться тем, что ему нравится. Я застонала. Обхватила голову руками. Сын ушел с Дафной. Серкан пошел работать. Его мать где-то крутилась тут, пытаясь выяснить, как так случилось, что она осталась не у дел. «Саш, ты чего? Это ведь круто! Теперь Сережа станет у нас мистер-бизнесмен. Ты сможешь заняться личной жизнью. Я искренне надеюсь, что с моим братом-старшим. Бабуля на старости лет познает дзен и удовлетворение. Ахмед, а тебе чего надо?» «Шоколада», — буркнул тот. «Ну так вон, смотри, какая знойная афроамериканочка». Мы снова синхронно посмотрели на него с крайней степенью осуждения. 13 лет, а все туда же. Просто слов нет. Ахмед начал объяснять этому неразумному. «Ну да, тебя и твоего брата в качестве проектов для вашей бабули мало было, верно? Ты же уже можешь, как я понял, отстоять себя. А теперь желаешь того же Сережи? Как-то не по-братски получается». Серкан посмотрел на нас, как на идиотов. Но мне было все равно. Какой бы результат ни был, я плохая мать. Очень сильно плохая. Как-то так. Поэтому... «Саша, а ну-ка посмотри на меня. Вот вы взрослые такие, иногда тормоза. Ты вообще не о том думаешь». Начинала злиться. Еще один пришел меня жизни учить. Ну, просто семейка года. Один другим погоняет. Никакого нет уважения к старшим. Раздраженно ответила. «Я бы хотела, чтобы ты не судил со своей колокольни. Тебе 13. Ты пока не в состоянии оценить всю картину. И уж точно не тебе говорить о том, о чем я должна думать». Выбесил. Даже Ахмед хмурился. Тут еще на горизонте, откуда ни возьмись, нарисовалась мать Серкана. Мы все замолкли. Я без понятия, как вести себя с этой женщиной. Не помнила, сколько ей лет, но догадывалась, что выглядела она как ведьма. Слишком молода и слишком уверена в себе. Она занимала какую-то там должность. Счастливо была замужем и имела кучу дочерей от мужа. Короче, еще одна непростая личность в нашей взрывоопасной семейке. И на фоне всех этих наделенных успешным успехом и аристократическими корнями людей затесалась я. Понятное дело, что даже перед собственным сыном я не выдержала конкуренции. «Сашенька, мне сказали про ваше необычное имя. Не берите в голову слова этого мальчика. Поверьте, вместе мы обязательно вытащим Сережу из лап этой семейки. Не повторяйте моих ошибок». «Понятно. Меня затягивает между двух огней. Еще одна бабушка ненавязчиво решила предъявить права на внука. Ну так, чисто символически. Под соусом я на вашей стороне». Серкан-младший ощетинился. Ему явно не нравился такой расклад. и он разозлился, как молодой петушок. Я же не знала, что и как сказать. А можно мне помощь зала в подобных ситуациях? Даже Ахмед не знал, вмешиваться или нет. Предпочел просто промолчать. Опять все на мне. Буркнула. Хорошо. Вот и ладненько, завтра наберу вам. Хочу провести время с Сережей и обсудить нашу стратегию. Кошмар какой. Неужели нельзя как-то иначе? Страдальчески бросила отчаянный взгляд Ахмету. Милена же удалилась своей суперпоходкой. И лишь Сыркан-младший встал со словами. «Когда будешь обсуждать стратегии, не забудь о том, что говорила мне 8 лет назад». Удивленно посмотрела на него. Но в ответ на мой вопросительный взгляд он просто сказал. «Ты тогда научила меня, что за то, о чем мечтаешь, надо бороться. Так вот, тебе не приходило в голову, что твой сын мечтает быть бизнесменом? Что он реально хочет этого?» «То-то же. Пока».